Глава 10. Мечты об изобилии. Рассказ переведен Эмили Цзинь. «Кто теряет мечты, теряет себя». Пословица австралийских аборигенов. Примечание Кайфу. Искусственный интеллект и другие технологии снизят стоимость практически всех товаров. Затраты на производство множества благ упадут почти до нуля. Впервые в истории человечества развитые страны избавятся от нищеты и голода. Если это произойдет, потеряют ли деньги свой смысл? Если да, то что вместо них станет мотивировать людей к осмысленной жизни? Будут ли работать прежние экономические теории? Действие этого рассказа происходит в Австралии. Мы понаблюдаем за жизнью футуристического общества, где внедрены две валюты постдефицитного мира. Карточка, покрывающая базовые потребности граждан, и новая виртуальная валюта, отражающая репутацию и уважение, которые зарабатывают служением обществу. В своем комментарии я поразмышляю о том, как изобилие сводит на нет экономические теории, и о том, что может прийти на смену изобилию, о сингулярности. Кира остановилась в просторной прихожей и огляделась. А здесь уютно. Ветки кораллов, похожие на оленьи рога, красовались на столике консоли из переработанной древесины. Рядом образцы примитивного искусства, традиционные изделия аборигенов. Кира медлила, не решаясь отойти от своих чемоданов. Хозяйка запаздывала, и Кира осторожно заглянула в прилегающие к холлу комнаты. Ее внимание привлекли фотографии на стенах. Почти все они так или иначе связаны с морем. На многих была темноволосая женщина с живой улыбкой. Она, смеясь, позировала с разными морскими обитателями в руках на палубе исследовательского судна в Коралловом море. Кира догадалась, это Джоанна Кэмпбелл в молодости. Известная на весь мир специалист по морской экологии всю жизнь изучала коралловые рифы и способы их сохранения. Теперь ей 71, и она осталась совсем одна, ни детей, ни родственников. Джоанна подумала и переехала в высокотехнологичный жилой микрорайон для пенсионеров в пригороде Брисбена. В прихожей этого дома теперь и стояла Кира. Официально район назывался «Солнечная деревня», но местные прозвали его «Технодеревня». Каждый дом спроектировал искусственный интеллект, а построили роботы. Все модули изготовили заранее. Собрав массив данных по пожилому населению Брисбена, искусственный интеллект так рассчитал каждую дверь, окно, шкаф, все приборы и даже ванную с туалетом, что пространство использовалось максимально эффективно. Датчики следили за привычками и физиологическими показателями жителей солнечной деревни. Искусственный интеллект ежедневно предлагал им персонифицированные рекомендации. Киру особенно заинтересовал яркий образчик искусства аборигенов, выполненный в стиле общины Папунья. Причудливые психоделические узоры из множества разноцветных точек. Она завороженно стояла, вспоминая свой дом в Алис-Спрингс, небольшом городке в самом центре Австралии, притулившемся между хребтов горной цепи Макдоналл. В Алис-Спрингс живет много аборигенов. Кира достала XR-очки и просканировала картину, сохранила информацию в папку «Дом». «Всем нравится. Правда красиво?» Раздался за спиной скрипучий голос. Кира чуть не подпрыгнула. Это была Джоанна Кэмпбелл, тихо подъехавшая в электрическом кресле коляски. Худая старушка с копной серебряных волос вроде бы совсем не походила на крепкую женщину на фотографиях. Но глаза, Кира заметила почти сразу, все такие же яркие и пронзительные. Хозяйка разглядывала гостью. «Да, очень красиво. Здравствуйте, мисс Кэмпбелл, я Кира. Управляющая компания обещала вас предупредить, что я сегодня приду». «Ну, барышня, что вы сами зайдете, меня никто не предупреждал. А может, мне обращаться к вам, деточка? Никогда не поймешь, сколько нынешним молодым лет на самом деле». Кира смутилась. «Я прошу прощения», — начала оправдываться она. «Я звонила в дверь несколько раз, никто не отозвался, и я зашла по паролю, который мне дали в управляющей компании». «Все равно не понимаю, почему они не прислали обычного робота», — пробормотала Джоанна. «Прошлый соцработник тоже вечно глазел на мои картины. Я видела, какой жадностью загорались его глазенки, и долго он у меня не продержался. Вы же не вздумаете шалить с моими коллекциями, дорогуша? Как там вас?» «Кира», — застенчиво ответила девушка. «Конечно, ничего такого не будет. Моя задача — заботиться о вас, мисс Кэмпбелл». «Ха, вот так и происходит, когда стареешь», — Остается полагаться на чужую милость». В голосе старухи звучало неприкрытое презрение. «И надолго вы сюда?» «Меня назначил браслет. Думаю, что пробуду...» Кира подняла левую руку, глянула на дисплей гибкого умного браслета и продемонстрировала Джоанне, как он переливается цветными огоньками. «Пока Джукурпа не покажет, что мое задание выполнено». Она старательно подбирала слова, чтобы не разозлить хозяйку. «Джукурпа. Система символов тотемов аборигенов Австралии». «Прошу вас, говорите на нормальном английском», — поморщилась Джоанна. «Ой, Джукурпа на языке варлпери означает мечты. Это, знаете, из мифологии коренного населения. Зря правительство назвало эту программу аборигенным словом, лицемерие какое-то». Кира не знала, что сказать, поэтому говорила первое, что в голову пришло, и вдруг она просияла. «Я столько о вас слышала, вы потрясающая». На самом деле медицинский куратор в управляющей компании предупредил Киру, что с Джоанной Кэмпбелл придется несладко. Все предыдущие соцработники уходили, потому что не выдерживали ее крутого нрава. «Ах да, мечтательный проект, точно, припоминаю. Забавное название. Мне про него рассказывали много раз, но память...» Комплимента она будто и не услышала. «И сколько вам платят, чтобы вы со мной нянчились?» «В проекте Джукурпа платят не деньги, а мулу». «Опять ваши молодежные словечки», — оборвала ее Джоанна. «Может, вы и День Австралии не отмечаете?» Неловко промычала Кира. «У 26 января неоднозначная история». День Австралии отмечается в честь высадки первых европейских колонизаторов 26 января 1788 года. 10 лет назад праздник перенесли, мы теперь отмечаем 8 мая. Так даже удобнее, правда?» «Абсурд». Джоанна развернула кресло-коляску и покатила в гостиную. Кира застыла, глядя ей вслед. Джоанна двигалась быстро и через минуту позвала девушку с другого конца дома. «Кала!» — перепутала имя хозяйка. «Найди мне очки, я без них не могу читать». «Иду!» — крикнула Кира, глубоко вдохнула и поспешила на зов. Умный дом Джоанны установил, что у хозяйки появились ранние симптомы болезни Альцгеймера. Сначала она по нескольку раз бессмысленно открывала и закрывала холодильник. Затем стала терять вещи типа ключей и подолгу их искала. Потом начали стираться из памяти имена и лица. Опираясь на данные о здоровье миллионов австралийцев, искусственный интеллект солнечной деревни безошибочно выявил закономерность. Жилой комплекс был оснащен самыми продвинутыми технологиями, но сам по себе не мог компенсировать угасание когнитивных способностей Джоанны, и доктор порекомендовал подобрать ей компаньона-человека. Управляющая компания запросила соцработника-волонтера из проекта «Джукурпа», но с Джоанной никто не уживался. Теперь эстафету приняла Кира. Компаньоны для пожилых вовсе не были редкостью. В 2041 году 35% австралийского населения составляли граждане старше 65 лет. В то же время развитие искусственного интеллекта и автоматизация вызвали беспрецедентный скачок безработицы, и теперь программа релокации, трудового перенаправления, едва справлялась. Но стабильно незанятыми все равно оставалось не менее 12% населения. Сильнее всего от структурной безработицы пострадала молодежь до 25 лет, а среди нее молодежь из коренного населения. История расовой дискриминации тянулась долго, и аборигены сильно отставали от средних показателей по стране в плане образования, трудоустройства, социальной мобильности и ожидаемой продолжительности жизни. Австралия активно развивала экономику и внедряла инновации, но многие граждане продолжали страдать от социальной неустроенности. Обилие природных ресурсов и стратегический курс на искусственный интеллект вывели страну в мировые лидеры в сфере новой энергетики, прикладных наук и здравоохранения. Электроэнергия небывало подешевела. В стране ее получали из возобновляемых источников, в частности от солнца и ветра. Это, да еще использование исключительно емких литий-ионных аккумуляторов, позволило снизить цену почти до нуля. Австралия преуспела в сокращении выбросов парниковых газов и одной из первых получила статус углеродно-нейтральной страны. Благодаря прогрессу в геномике и персонализированной медицине средняя продолжительность жизни достигла 87,2 года. Эти успехи, стабильная финансовая система, невероятной красоты природы и социальные программы сделали Австралию крайне привлекательной для иммиграции. Сюда устремились миллионы людей со всего света, в первую очередь богатые пенсионеры, пожелавшие провести здесь остаток жизни. Но чем больше делали австралийские власти для решения глобальных проблем и привлечения мировой элиты, тем острее ощущалось социальное неравенство, похоже, ставшее хроническим. Сильнее всего от него страдала молодежь. С ее точки зрения, Австралия добилась успеха за счет молодых. Дискриминируемые слои населения по-прежнему не видели ни экономической, ни социальной справедливости. В начале 2030-х годов молодежь Брисбена и других городов по всей стране, возмущенная глухотой правительства и отсутствием жизненных перспектив, массово вышла на улицы, заявила о своем разочаровании политическим курсом властей. Мирные протесты быстро переросли в беспорядки и прокатились по стране, вызвав взрывной рост преступности. Отвечая на общественный запрос, в 2036 году австралийское правительство начало проект «Джукурпа». Новый курс гласил: «Австралия позаботится о своем народе». Проект, состоящий из двух этапов, должен был реализовывать Департамент инноваций и науки. На первом этапе внедрили базовую жизненную карту. Она гарантировала каждому желающему гражданину ежемесячное пособие, покрывающее стоимость еды, жилья, коммунальных услуг, транспорта, медицинского обслуживания, а также, в ограниченном объеме, досуга и одежды. Это стало возможным благодаря избытку в стране денег и почти бесплатной энергии, появившейся в ходе технологической революции. Второй этап Джукурпы вводил систему виртуального счета и системы вознаграждений, названную «Мула». Баллы начислялись за волонтерскую работу в своем районе, например, за уход за детьми или уборку в общественных местах. Участникам выдавали умные браслеты, которые собирали голосовую информацию во время волонтерства и обрабатывали ее с помощью искусственного интеллекта. Размер вознаграждения складывался из нескольких параметров: сложность задачи, ценность вклада для местного сообщества и культуры, творческий подход и саморазвитие. Но ключевым и самым весомым фактором была удовлетворенность человека либо района, которому оказывалась услуга. Сбор данных и выдача мулы происходили в режиме реального времени прямо через браслет. Рейтинг отображался визуально. У лидеров браслет переливался разноцветными огоньками. С помощью мулы правительство рассчитывало сформировать новую систему ценностей. Главным в ней признавалось стремление служить обществу, налаживание социальных связей и чувство сопричастности. Финансовую выгоду предполагалось постепенно отодвинуть на задний план. Мула поначалу выглядела баловством, но неожиданно получила более прагматичное применение. Она потеснила денежные единицы и стала играть роль кредитной истории, то есть стала свидетельством благонадежности гражданина. Например, если в компании открывалась вакансия, работодатель мог фильтровать резюме по баллам мулы. Те, кто входил в топ-рейтинга по стране, могли поучаствовать в конкурсе на резервные места в команде марсианских поселенцев. Но со временем стало очевидно: программа развивается не так, как задумывалось. Несмотря на провозглашенные высокие цели мулы, многие молодые люди разглядели в ней очередной ярлык – индикатор социального статуса. Цвета на браслете стали поводом для хвастовства и символическим воплощением успешности. Были даже попытки обмануть систему. Людей подкупали, разыгрывали с ними фальшивые разговоры о несуществующих услугах, просто чтобы в максимально короткое время задрать свой рейтинг до небес. Статистика с разбивкой по группам показала, что коренное население и здесь отстает от средних показателей по стране. Аборигены набирали мулу медленно. Проект Джукурпа с первого дня вызвал опасения из-за риска активизации расизма. Количество мулы зависело главным образом от того, подтвердит ли член сообщества выполнение того или иного задания. Если волонтером был абориген и другой не белый, то ему могли и не подтвердить выполнение задания. То есть, как и раньше, представителям коренных национальностей требовалось больше сил для достижения успеха. Проект критиковали очень сильно. Но правительство продолжало настаивать на его целесообразности. Доктор Уильям Суортс, представитель Департамента инноваций и науки, собрал пресс-конференцию и разъяснял, что проект является прогрессивной социальной инвестицией. Без сомнения, общество без любви, сопричастности, справедливости и уважения долго не протянет. В основе проекта Джукурпа лежит восстановление доверия к правительству среди нашего молодого населения. Мы убеждены, что здесь, на земле изобилия, каждый может реализовать свою мечту, независимо от расы и этнической принадлежности. Первой целью Джукурпы стала поддержка безработных до 25 лет. Аборигенов среди них было 35%, а в общем населении лишь 5%. В числе коренных австралийцев, записавшихся в проект, была и 21-летняя Кира Намаджира. Кира быстро освоилась в солнечной деревне. Джоанна была капризной подопечной, но остальные жители комплекса тепло приняли темнокожую девушку с длинными курчавыми волосами. Многие скоро стали ее прямо-таки обожать. Кира ухаживала за Джоанной и успевала выполнять мелкие просьбы ее соседей, которым не полагалась компаньонка на полный день. Она могла помочь что-нибудь занести в дом, развесить выстиранное белье или погулять с собакой. В благодарность жители комплекса охотно нажимали кнопку подтверждения услуги на ее браслете. Он вспыхивал разными цветами и играл бравурную мелодию в честь начисления новой мулы. Обратная связь от Джоанны была куда более скупой. Кира присматривала за ней, помогала в ежедневных делах, регулярно проверяла когнитивные функции по медицинскому протоколу, выданному в управляющей компании. Но язвительность Джоанны превращала рутину в настоящее испытание. «Мисс Кэмпбелл, вы только что прочитали статью. Расскажите, о чем она?» – спросила однажды Кира, когда они сидели на кухне. «Об исчезающих подводных видах. А почему ты спрашиваешь? В нынешних школах не учат читать?» Джоанна очень сердито посмотрела на Киру поверх очков. «Мисс Кэмпбелл, вы помните, куда положили таблетницу?» «Не морочь мне голову, конечно, помню. Я положила ее...» «Погоди». Джоанна обшарила все свои карманы и из последнего с победным видом извлекла коробочку с таблетками. Она ликовала и была похожа на ребенка, который спрятал, забыл, а потом случайно нашел лакомство. Так и знала, в кармане лежала. «Мисс Кэмпбелл, вы помните, что ели вчера на обед?» Джоанна тяжело посмотрела на Киру и нахмурилась. «Суп, яичный соус, салат и фрукты. А еще было филе миньон. Мне сказали, что мясо выращено в лаборатории, и никакие животные не пострадали, поэтому я согласилась попробовать. Было вкусно, как говядина в прежние времена. Так что не выставляйте меня дурочкой, мисс Коала». Кира поморщилась. Она уже привыкла к странностям своей подопечной. Ей было грустно видеть, как день ото дня слабеют умственные способности Джоанны. А еще та грубила и часто была несправедлива. «Вообще-то вчера мы пропустили обед. Вы сказали, что они голодны. И, кстати, меня зовут Кира. Запомните, Ки-ра». На эти слова Джоанна почему-то не ответила обычной колкостью, а молча застыла. Через пару минут послышался вздох. «Не знаю, что со мной. Доктор сказал, мои симптомы не очень серьезные. Нужно лишь подождать», — пробормотала она, а потом вдруг подняла голову и с надеждой спросила. «Ты не знаешь, когда мне сделают процедуру?» Джоанна имела в виду генетическую коррекцию, эффективную на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Однако даже Австралия при всех ее инвестициях в здравоохранение не могла обеспечить такие высокотехнологичные методы лечения всем нуждающимся. Генетической коррекции ждали по нескольку месяцев, а то и лет. Кира опасалась, что когда подойдет очередь Джоанны, лечение станет бессмысленным. Болезнь прогрессировала на глазах. «Скоро-скоро», — обнадежила Кира, хотя о процедуре генетической коррекции ей никто не говорил. Но Кира знала, что Джоанна забудет этот разговор. «Через несколько недель». «Я обязательно вам напомню». «Вот странно, как же я могла забыть, что вчера не обедала? Зато молодость помню, будто это и вправду вчера было». «Расскажите, мисс Кэмпбелл, что вы помните?» — попросила Кира. Она склонилась над старушкой, положила руки ей на колени и ласково заглянула в глаза. «Я помню...» Взгляд Джоанны скользнул по окну, залитому солнечным светом, и затуманился. Мысли расправили свои крылья и отправились по ветрам памяти в другое время и пространство. 1992 год. Джоанна была в расцвете молодости, загорелая от многочасовой работы над палящим солнцем, с выгоревшими от соленой воды волосами. Она месяцами пропадала в морских экспедициях на исследовательском судне, изучала изменения климата и загрязнение воды в ослабленной экосистеме Большого барьерного рифа. Коралловое море, водное царство площадью почти 5 миллионов квадратных километров в Тихом океане к северо-востоку от Квинсленда, было пристанищем для сотен миллионов морских обитателей. Но кораллы медленно гибли из-за повышения температуры воды, интенсивного рыболовства и активного размножения хищных морских звезд. Джоанна была готова всеми способами бороться с разрушением Большого барьерного рифа. 2004 год. Джоанна развелась с мужем и все внимание отдала любимому океану. Он всегда был для нее на первом месте, Она всегда думала о нем, и в итоге ей пришлось выбрать между ним и супругом. В июне австралийское правительство отказалось признавать однополые браки, и группа активистов-правозащитников в знак протеста подняла радужные флаги на одном из необитаемых островов Кораллового моря к юго-востоку от Большого барьерного рифа. Таким образом, они символически обозначили независимость этой территории. Джоанна в одиночку добралась до острова и попыталась уговорить активистов уехать, чтобы не разрушать хрупкую экосистему. «Глобальное обесцвечивание кораллов грозит уничтожить 40% Большого барьерного рифа», — объясняла она. «Обесцвечивание кораллов происходит из-за неблагоприятных изменений окружающей среды, например, при повышении температуры морской воды. Первое массовое обесцвечивание произошло в 1997-1998 годах. Погибло 16% рифов в мире». «Неужели вам наплевать на разнообразие?» – двусмысленно парировали активисты, будто не слыша. 2023 год. Джоанна уже не боролась в одиночку. Она собрала команду специалистов и занялась технологиями, повышающими устойчивость Большого барьерного рифа перед климатическими изменениями. По-прежнему красивая, моложавая, но уже не юная, волосы с проседью, авторитет в научном мире непререкаемый. Джоанна пристально изучала инновации, которые предлагало новое поколение морских биологов. Они снаряжали подводных роботов и пересаживали кораллы в места, указанные алгоритмом на искусственном интеллекте, а затем с помощью сенсоров отслеживали их рост. Они накрывали морскую гладь вокруг Большого барьерного рифа экологичной пленкой из биоматериалов, чтобы снизить интенсивность солнечных лучей, падающих на риф. Джоанну воодушевила идея генетически модифицировать одноклеточную водоросль зооксантеллу, которая играет ключевую роль во многих подводных симбиозах. Потепление и повышение кислотности океана вредили благополучию зооксантелл, а без них обесцвечивались кораллы и гибли коралловые полипы. Если не остановить эту беду, беспозвоночным и рыбам, живущим на рифах, придется искать новое место или погибнуть, и экосистемы не станет. «Если бы мы повысили устойчивость и адаптивность зооксантелл, кораллы вернулись бы к первоначальному состоянию и восстановили цвет, а полипы снова стали бы снабжать их питательными веществами. Мы так надеялись, что сумеем спасти Большой барьерный риф». Кира тоже увлеклась. Джоанна рассказывала очень интересно. К тому же ее взгляд переставал рассеянно блуждать, и мысль работала четко. Джоанна излучала жизнелюбие, словно сама перевоплотилась в прекрасный коралловый куст. «Но у вас получилось? Вы знаете, как вас называют? Спасительница Большого барьерного рифа», — воскликнула Кира. «Я даже представить не могу, как трудно вам было». «Я так скажу. Главное препятствие не снаружи, а внутри». «Не понимаю». «Нужно быть смелой и верить, и тогда можно посвятить жизнь цели, которая кажется недостижимой. Это особенно важно, когда все вокруг заняты, зарабатывают деньги, выходят замуж, растят детей», — улыбнулась Джоанна. «А теперь моя очередь задавать вопросы. Ты пришла сюда только за мулой?» Кира почувствовала, как запылали щеки. Столько дней эта женщина не может запомнить ее имя, а сейчас словно заглянула в душу. Кира давно искала постоянную работу в отрасли виртуальной реальности, но пока лучшим вариантом оказалось участие в проекте «Джукурпа». «И да, и нет», — начала она. «Пожалуй, сначала, да, за мулу, но теперь мне важнее уважение людей. Хорошие слова, дорогая. Я нажму, что там положено на твоей мигающей штучке, если ты мне кое-что пообещаешь», — подмигнула она. «Что угодно», — выпалила Кира. «Только не кричи, ради бога, тише. Меня подводит голова, а не уши. Завтра. Все расскажу завтра. А пока спать». И Джоанна бодро поехала в спальню. Изумленная Кира осталась стоять посреди кухни. С фотографий, развешанных по стенам, на нее пялились лупоглазые тропические рыбки. Джоанна желала, чтобы ее свозили к океану. Перед тем, как окончательно забыть всю свою жизнь, она очень хотела еще разок взглянуть на Коралловое море. Она положила на его спасение столько сил, а оно в ответ наполнило ее жизнь могучим смыслом. Кира не знала, как поступить. С одной стороны, ей очень хотелось отвезти Джоанну на пляж в Брисбене, но это не входило в ее инструкции. Кроме того, Джоанна с каждым днем слабела физически. Кира боялась, что организм подопечной просто не выдержит поездки. Девушка совершенно не хотела оказаться в этом виноватой. К Кира надеялась, что Джоанна забудет о своем желании и тянула время. Оправдания находились легко. Плохая погода, пробки на дорогах, праздники. Но Джоанна была упряма, как ребенок. К тому же она никак не забывала об обещанной ей поездке и ежедневно донимала Киру. «Я слышала, сегодня в центре деревни вечеринка. Накроют столы, будет музыка. Там все будут. Хотите, сходим?» Кира в очередной раз попыталась отвлечь Джоанну. «Нет», – отрезала та. «Джоанна, пожалуйста», – стала упрашивать Кира. Неделю назад подопечная попросила не называть ее больше мисс Кэмпбелл. Она же не риэлтор, чтобы к ней так обращаться. «Ты обещала свозить меня к океану. Ты соврала». «Нет, я не обещала». «То есть ты уже не хочешь свою долгожданную мулу? Тебе не нужно подтверждение». «Тш, пожалуйста, тише. Если система услышит такой разговор, то вычтет у меня баллы», – прошептала Кира. Она сняла XR-очки и потерла уставшие глаза. На днях девушка решила поучаствовать еще и в волонтерской работе, попробовать себя в разработке продуктов для компании DingoTech. Глаза щипало от долгой работы с XR-изображениями, но она надеялась, что этот опыт со временем перерастет в настоящую работу. «Почему ты все время в очках? Тебе еще рановато», – бесцеремонно заявила Джоанна и протянула руку. Кира вложила в нее свои XR-очки. Старушка с любопытством повертела их в руках. Стоило ей надеть их, как она вскрикнула от удивления. «Ой, как ярко!» Кира бросилась на помощь. «Подождите, я их сейчас настрою». Девушка успокаивала подопечную, одновременно меняя параметры девайса под ее зрение. Теперь Джоанна увидела уже не расплывчатые пятна, а разноцветные точки с четкими краями, наложенные на окружающую обстановку. Кира применила визуальный фильтр в художественном стиле папунья. XR-алгоритм менял эффекты и их расположение в реальном времени, трансформируя картинку, когда человек переводил взгляд или наклонял голову. Реальный мир превращался в произведение искусства, которое на ходу модифицировало цвет и узор, расходилось с завитками и кругами, рябило, словно поверхность океана в ветреный день. Восхищению Джоанны не было предела. «Как здорово! Твоя работа?» «Да», — призналась Кира. «Я всегда мечтала рисовать, но в моем случае это практически невозможно. Вот делаю, что могу». «Ну и ну», – Джоанна презрительно фыркнула. «Вот молодежь, на все есть отговорки». «Нет», – воскликнула Кира, впервые позволив себе перебить свою почтенную подопечную. Она почувствовала внезапный прилив гнева. «Зачем вы так? Просто я из Аранда, а нас много куда не пускают». «Не слышала о такой народности», – сказала Джоанна. «Мой народ живет на этом континенте 30 тысяч лет, и посмотрите, что с нами стало!» Кира почти кричала. Ей уже было все равно, что ее услышит умный браслет. «Наш язык почти исчез. У нас отобрали дома и выгнали в резервации. Мы растворились в больших городах. А молодежь? Да, молодежь в поисках отговорок. Стоит перед выбором. Податься в преступники, зарабатывать чертову мулу или сдохнуть от голода. Эй, следи за языком!» «Раньше я думала», — продолжила Кира, она уже не могла остановиться, «что Джукурпа приведет нас в новую эпоху равенства. Но я ошиблась. В нашей системе все настроено в пользу конкретных групп, и этот проект такой же. Кто уже и так зарабатывает много мулы и везде машет своим сияющим браслетом, тот знает, как угодить, обмануть, запугать. И эти люди получают дальше свою мулу и так называемое уважение общества. Так устроен мир». «И я могу быть хоть 100 раз талантливой и усердной, но такие, как вы, всегда будут презирать таких, как я». «Я не думала... Я не имела в виду...» – запнулась Джоанна. Взрыв эмоций всегда спокойной и уравновешенной девушки явно застал ее врасплох. «Мисс Кэмпбелл, поймите, не всем повезло так, как вам. Не каждый может воплотить свою мечту. Но вы правы, нужно быть смелой и хотя бы попробовать. Считайте, что вы меня вдохновили». «Заявляю официально, я ухожу». Кира отправилась в свою спальню. Все произошло так быстро, что об XR-очках она просто забыла. Той ночью Кире приснился кошмар. Из-под кровати вылез Йови с длинной золотистой шевелюрой и вцепился в нее когтями. Йови – персонаж фольклора австралийских аборигенов, человекообразное чудище огромного роста. Она хотела убежать, не могла пошевелиться. Попыталась закричать, голоса не было. Оставалось лишь смотреть, как ее поглощает пасть чудовища. Вздрогнув, она проснулась вся в поту. За окном забрезжил рассвет, синее небо светлело. Чуть пошатываясь после кошмара, она пошла на кухню за водой и скользнула глазами по прихожей. Дверь была распахнута настежь. «Джоанна?» – окликнула Кира. Ответа не было. Она заглянула в спальню подопечной. Кровать пуста. Обыскав весь дом, она наткнулась на записку, которую сначала не заметила. Обычно на этом месте у входа Джоанна оставляла ключи. «К. Я поехала посмотреть на океан. Очки отдам, когда вернусь. Д». Ругая себя, на чем свет стоит, Кира наспех оделась и побежала в пункт охраны в управляющей компании «Солнечной деревни». На камерах наружного наблюдения было видно, как Джоанна примерно час назад выехала из дома в своем электрическом кресле-коляске. «Не переживайте, у всех жителей есть биосенсорная мембрана, сейчас мигом определим координаты». Нгуен, сотрудник управляющей компании, тоже всполошился и как мог утешал Киру. Протирая сонные глаза, он открыл на компьютере систему онлайн-слежения и на несколько секунд замер. Мигающая GPS-иконка Джоанны показывала, что она дома. Нгуен окончательно проснулся. «Она что, сняла мембрану?» «Нужно начать поиски прямо сейчас», — совсем разволновалась Кира. «Да куда она уедет в кресле-то?» — попытался успокоить ее Нгуен, но она была непреклонна. «Живей!» Самую большую угрозу при болезни Альцгеймера представляют обычные бытовые ситуации. Кира знала это очень хорошо. Из-за нарушений функций мозга человек не может сосредоточиться и не замечает ступеньку на лестнице. Забывает дорогу и останавливается посреди оживленной улицы. Ранит себя острыми предметами. Она пришла в ужас, когда оказалось, что Джоанна оказалась на улице без присмотра и без GPS-маячка. В голову лезли мысли одна ужаснее другой. «Если бы я вчера не сорвалась, может, она бы не уехала», – кляла себя Кира. Нгуен доложил о происшествии. На поиски выдвинулась команда сотрудников в сопровождении группы дронов. Сигнал тревоги передали в брисбенскую полицию, чтобы они следили за районными камерами. Суматоха нарастала. Кира сосредоточенно молчала. Что-то крутилось в голове, какая-то важная мысль, но девушка никак не могла ее ухватить. Записка. Ну, конечно. Отдам очки, когда вернусь. Очки. Кира достала смарт-стрим. Если Джоанна уехала в ее очках, то можно удаленно подключиться к ее виртуальному полю зрения и понять, где она находится. На экране появилась река. Она переливалась разноцветными точками. Очки определенно были на Джоан. Она даже не выключила XR-прототип, созданный Кирой. Но изображение не двигалось. Яркие точки медленно плыли вниз по реке, меняя цвет, ныряя и всплывая. «В округе есть несколько таких речек», — сказал Нгуен, заглядывая в смарт-стрим из-за спины Киры. «Вы можете подключиться к аудиоканалу?» Аудиодатчики очков уловили природные звуки. Журчание и плеск речных волн, шелест листьев, порыв утреннего ветерка. На заднем плане слышалось равномерное дыхание, очевидно, это Джоанна. Справа раздался механический рокот и через 3 секунды стих. «Она на Breakfast Creek!» – воскликнул Нгуен. «Это прошел поезд, там железная дорога». «Поехали!» – Кира схватила его за руку. «И сообщите всем, пусть подтягиваются, начинаем поиски». Кира быстро шагала вдоль реки, высматривая Джоанну среди кустов и деревьев. Ей надоели громкий щебет птиц и жужжание шмелей. Она устала и взмокла, на кончике носа повисла капля пота. Кира то и дело заглядывала в смарт-стрим, сверяя изображение из очков с окружающими видами. Наконец, под сосной мелькнула серебристая шевелюра Джоанны. Когда Кира с поисковой командой подошла к ней, женщина молча сидела в кресле. С тыльной стороны запястья на коже виднелся светлый квадратик. Там была ее биосенсорная мембрана. Джоанна, кажется, застыла в трансе. По щекам катились слезы. Стекла XR-очков запотели изнутри. Кира крепко обняла подопечную. «Кира, это ты», – пробормотала Джоанна. «Она в первый раз назвала меня правильно», – отметила девушка. «Твои очки вернули меня назад. Я вспомнила. Я одна из вас». «А?» Сердце Киры все еще бешено колотилось, и смысл слов Джоанны до нее не дошел. За спиной кто-то клацал затвором фотоаппарата. «Я из украденного поколения», – прошептала Джоанна, когда подоспевшие сотрудники солнечной деревни усаживали ее в машину скорой помощи. Кира катила кресло-коляску Джоанны по дорожке. Погода выдалась отличная. На пляже Нуза Мейн Бич выдалась отличная погода. Смеялись посетители, на песке играли дети. В волнах резвились серферы. Джоанна посмотрела на северо-восток. Там, за горизонт, убегали лазурные волны. «Ну как? Видно большой барьерный риф?» — спросила Кира. «Я знаю, он там. Я его чувствую», — улыбнулась Джоанна. «Спасибо тебе. Пусть власти начислят тебе побольше мулы. Удивительно, всего через неделю в это самое время я буду на своей процедуре. Никогда бы не подумала, что доживу до своей очереди». «Я так рада за вас. Вы очень быстро восстановитесь, я уверена», — засмеялась Кира. «Но меня мучает один вопрос. Валяй. В тот день на Breakfast Creek вы сказали, что вы из украденного поколения. Я тогда не поняла, но потом выяснила. Поправьте, если я что-то поняла не так. С 1909 года правительство отняло у родителей аборигенов почти 100 тысяч детей. Их отдавали в белые семьи или в детские дома, чтобы они выросли в другой культуре. Это прекратилось в 1969 году. Детдома позакрывали, и многие дети остались бездомными, так?» На лицо Джоанны легла печаль. «Но вы родились на год позже. Разве вы могли оказаться в числе изъятых детей?» «Мои приемные родители были очень хорошими, и они написали мне в документах другую дату рождения, чтобы защитить от страшной правды. Меня отняли у кровных родителей сразу после рождения. Пару лет я жила в церковном приюте, а потом меня удочерили. И мне повезло, я попала в очень любящую семью». «Но как вы это узнали? Прошло столько лет, все архивы наверняка пропали». Кира лопалась от любопытства. «Я внешне отличалась от сестер и видела, что в школе ко мне относятся не как к остальным. Спрашивать родителей я не хотела, они всех нас, детей, любили одинаково. Я похоронила в себе сомнения и вообще всю жизнь не думала об этом, пока не пришли результаты генетического анализа». «Недавно? Это был анализ для лечения Альцгеймера?» – уточнила Кира. Джоанна кивнула и указала на север Тихого океана. «В отчете написано, что с вероятностью 85% я родом с островов Торосового пролива. Когда я это прочла, у меня земля ушла из-под ног. Я не знаю, кто я и кто мои настоящие родители. И что теперь делать, я не понимаю». «Вы решили об этом забыть?» «Боюсь, моя голова решила это за меня, деточка. Болезнь дала мне отличное оправдание, чтобы не смотреть правде в глаза. А потом твои произведения вернули меня обратно». «Мои произведения?» Кира ушам своим не верила. «Когда я надела твои очки, то весь мир заиграл волшебными красками. Словно во сне, все кругом жило и дышало, менялось в пространстве и времени, протягивалось из прошлого в настоящее и даже проникало в будущее. Я чувствовала в сердце нечто древнее, оно поднималось во мне, текло в моих жилах, воссоединяло меня с этой землей. И я поняла, что нельзя убегать от боли, нельзя забывать, кто я. Мне станет легче, только если я буду честна сама с собой». Кира была тронута до глубины души. «Я должна поблагодарить тебя». Джоанна взяла ее руки и прижала к груди. «Нас немного осталось из украденного поколения. Многие так и умерли, пронесли боль и внутренний разлад через всю жизнь. 33 года назад власти официально извинились, начали открывать архивы, но этого мало, чтобы компенсировать отнятое у нас». Свежий бриз трепал длинные кудряшки Киры. Она и мечтать не могла, что ее творчество окажет на кого-нибудь такое влияние. Дышала соленым морским воздухом и перебирала в памяти время, что они провели вместе. «Это мне надо вас благодарить», — торжественно произнесла Кира. «За что? За бесконечные придирки?» — возразила Джоанна. «Ну и за это тоже». Кира откинула с лица пряди, которые лезли в глаза. «Из-за вас я начала думать о том, что раньше мне и в голову не приходило. О чем мечтаю, к чему стремлюсь, и об этом проекте Джукурпа. Продолжай. Я вижу, как из-за Джукурпы обесценились человеческие отношения и усилилось неравенство. Большинство людей не используют Джукурпу по назначению. Он больше не помогает раскрывать свой потенциал, не заставляет развиваться. Я все время думала о наших с вами разговорах и несколько недель назад написала в онлайн-группу «Вирок», посвященную виртуальной реальности. Мой пост прочли, столько комментариев, ужас, десятки тысяч. Так появилось движение «Dream for Future». Про него сейчас все пишут. «Dream for Future» – «Мечты ради будущего». Оказывается, это стольких людей задело. Все начали высказывать недовольство Джукурпой, и парламент уже готовит новый закон, чтобы пересмотреть систему. «Ничего себе! И что будет в новой версии?» Базовая жизненная карта обеспечила людям элементарное выживание и безопасность, так что ее не отменят. Но все, особенно молодежь, как я, должны иметь возможность выбирать, как им жить. Ни у кого нельзя отбирать мечту. Когда кто-то стремится найти себя в призвании, вот как вы, им нужно дать шанс. Нужно, чтобы проект Джукурпа давал всем равные возможности и поддерживал в самореализации. Кто-то стремится к управленческой работе, кому-то хочется раскрывать тайны Марса, у кого-то получится восстановить аборигенные языки с помощью искусственного интеллекта. Любой труд и достижение заслуживают признания и поддержки. Только так мы вернем людям веру в будущее. А иначе нас ждет еще одно украденное поколение. Вы только посмотрите. Кира, да ты молодчина. Джоанна оживилась и восторженно захлопала в ладоши. Внезапно ее руки застыли в воздухе. То есть ты от меня уходишь? Простите, Джоанна, как раз сегодня я собиралась попрощаться. Кира наклонилась, чтобы обнять ее. Нашу фотографию с Breakfast Creek постоянно постили в Вирок. Журналисты интересовались, и в конце концов меня заметил доктор Свордс из Департамента инноваций и науки. Он пригласил меня в команду, чтобы работать над новой версией проекта. Мы должны разработать методику, чтобы задать измеримые цели. И нам понадобится более совершенный искусственный интеллект для Джукурпы, который даст людям больше равенства и мотивации. Вы же знаете, я всегда хотела настоящую работу, но думала, что она будет в сфере виртуальной реальности. А тут мне предложили поучаствовать в улучшении перспектив для всей молодежи. Поверить не могу. «Как же я рада за тебя», — сказала Джоанна. Но на ее глаза навернулись слезы. Она сдержала себя, потом опустила взгляд, словно стыдясь чего-то. «Пока ты здесь, я тебе кое-что скажу». «Да, конечно». «Я отказывалась подтверждать твою задачу, потому что боялась, что ты получишь мулу и бросишь меня». Голос Джоанны дрожал. «Я не хотела, чтобы ты уходила». «Ой, Джоанна». Теперь в глазах Киры тоже стояли слезы. «Не плачь, деточка, не надо». Она промокнула глаза и улыбнулась Кире. «Ты свозила меня к океану. Пора и мне выполнить обещание». Заиграл браслет. Это поступили баллы. Кира с Джоанной гуляли по пляжу, любовались прибоем. Волны набегали и исчезали в песке, сантиметр за сантиметром, формируя береговую линию. И в будущем неспешная работа океана останется такой же, какой была миллионы лет назад.